«Мы все пропустили, дорогой», — сказала жена американцу, снова наклонилась, пощупала лодыжку и сочла, что ей гораздо лучше. «Теперь нам и смотреть-то нечего. Ну, потерпи еще чуток. Обещаю, мы увидим праздничные гуляния. Торжества продлятся до рассвета. Так что с ней случилось? Что произошло с Катериной Милосердной?» Через год епископу представился шанс. Лето выдалось чудовищно жаркое, земля трескалась, ручьи и реки высохли, улицы покрывал толстый слой человеческих экскрементов, крысы плодились в несметных количествах, а потом пришла чума. Разразилась очередная эпидемия этой страшной болезни, которую тогда называли черной смертью, а мы называем бубонной или легошной чумой. Люди умирали тысячами. Сегодня мы знаем, что распространителями этой болезни являются крысы и живущие на них блохи. Но тогда люди думали, что эту болезнь насылает на них Бог в наказание за их грехи. Бог разгневан, а потому усмирить его гнев можно только жертвоприношением. К тому времени, чтобы как-то отличаться от других сестер в городе, Катерина придумала для себя и трех своих помощниц особый знак отличия, которым все четверо украсили свои одеяния. Это был крест, на котором распяли Иисуса, но одна перекладина была у него сломана, чтобы выразить тем самым, как он скорбит по своему народу, показать, как скверно члены его паствы обращаются друг с другом. Мы узнали об этом из записи все того же старого священника. Епископ объявил знак с крестом ересью и начал подстрекать шайку убийц и насильников, многим из которых платил из своего кармана. «Чума, — заявил он, — пришла к нам с этого проклятого двора. Ее распространили нищие бродяги, спавшие там по ночам, а днем слоняющиеся по городу. Отчаявшимся людям хотелось найти козла отпущения, того, на кого можно было бы взвалить всю вину за их страдания и болезнь». И вот шайка приспешников епископа ворвалась во двор. Старого священника-летописца во дворе не было, но он был наслышан о том, что там творилось. Узнав о приближении разбойников, три помощницы Катерины накинули поверх платьев рваное одеяло, скрыв таким образом знак, и убежали. Катерина осталась. Разбойники ворвались и стали избивать всех подряд – мужчин, женщин, стариков и детей – а затем вытолкали их за пределы города, чтобы уже никогда не пустить обратно. Тем самым они обрекли многих на верную смерть. Но с особой жестокостью поступили они с Катериной. Они догадывались, что она девственница, а потому грубо повалили на землю и зверски изнасиловали всей толпой. Среди насильников были и солдаты из личной гвардии епископа. Сделав свое черное дело, они распяли женщину на дубовой двери в конце двора, где она и умерла в мучениях. «Вот такая история», — вздохнул хирург, — «и поведал мне ее фра Доминика в маленьком кафе при гостинице 7 лет тому назад». «И это все?» — спросил американец. «И он вам больше ничего не сказал?» «Сказал еще кое-что», — нехотя признался хирург. «Ну говорите же, говорите, не томите», — взмолился турист. Вот как старый монах описал то, что произошло дальше. «В день убийства над городом разразилась страшная гроза. От раскатов грома содрогались горы, стало так темно, что ни солнца, ни затем луны и звезд не было видно. А потом хлынул дождь. Такого дождя еще никто никогда не видел. Он хлестал с такой силой и яростью, что улицы Сиены превратились в бурные реки. И продолжался он всю ночь и все утро. А потом небо расчистилось, и из-за туч снова выглянуло солнце. И Сиена очистилась. Всю скопившуюся грязь вымыла из каждой щелки, каждого углубления и унесло водой. Потоки ее бежали по улицам, а из бойниц в крепостных стенах хлестали водопады. Заодно смыло и унесло всех крыс. Так смывает грехи скверного человека слезы Отца нашего и Спасителя Иисуса Христа. Через несколько дней эпидемия начала отступать, а вскоре и совсем прекратилась. И кое-кому из банды стало стыдно за то, что они натворили, и они вернулись во двор. Он был пуст. Они сняли истерзанное тело Катерины с двери и хотели похоронить ее по христианскому обычаю, но все городские священники страшно боялись епископа, боялись, что он объявит их еретиками. И тогда несколько храбрых и честных душ вынесли тело на носилках за пределы города, сожгли его, а пепел бросили в горный ручей. Духовник из дома Петруччи, записавший все это по латыни, не указывает точной даты, не только месяца и дня, даже года не упоминает. Но существует еще один источник – летопись, в которой упоминается день великого дождя. Случился он в 1544 году, в июле месяце, и начался в ночь второго дня. Следующая глава называется «Заключение». «День Палео», — сказал американец, — «и день освобождения». Немец улыбнулся. «День Палео стали отмечать гораздо позже, а то, что армия вермахта покинула город именно 2 июля, — простое совпадение. Но ведь она вернулась через 400 лет».